Тут вас не съедят, не волнуйтесь. Экзамены по некромантии и нежитиведению вы уже сдали. Так, на всякий случай. Вежливо откликнулся Олег и не думая уменьшать защиту. Несмотря на весьма немалый расход энергии, требовавшийся для поддержания щитов, Олег предпочитал подстраховаться. Фантазия Брауда отличалась какой-то извращенной жестокостью, и давать ему шанс задеть себя Олег не собирался. Конечно, смерть ему не грозила. Спасибо Вериене и страху, который Лэр Мхал испытывал перед вампирессой. Однако опасность получить какое-нибудь несмертельное, но болезненное и унизительное проклятие была вполне реальной. Что ж, тяните билет. Видя, что ученик не собирается уменьшать защиту, предложил Малефик. Олег вздохнул и, пробормотав короткую молитву Фаэлин, богине удачи, вытянул билет. Взглянув в него, он не смог сдержать радостной улыбки. Ясноглазая Фаэлин, похоже, очень заинтересовалась тем, как некий полудемон сдает свой последний экзамен и не сводила с него своего благословляющего взора. В билете номер 13, выпавшем на долю Олега, первым теоретическим вопросом шло определение и сущность малефицистики, понятие проклятия, определение, типы, классификация проклятий. Более легкого вопроса нельзя было и пожелать. Что же касается второго, практического, то там шло то самое проклятие кожного окаменения, которое Олег выучил накануне и до сих пор неплохо помнил. Показав билет Брауде, он сел на место и, быстро набросав ответ, принялся заинтересованно наблюдать, как сдает Лиана. Посмотреть действительно было на что. Попавшийся юной ведьме вопрос «воздействие на психику» она отвечала на примере любовных заклятий, вовсю используя не только немалый магический арсенал, но и чисто женские уловки. И если заклинания девушки легко блокировались магистром, то ненавязчивая демонстрация женских достоинств явно не оставляла немолодого мага равнодушным. «Седина в бороду, бес в ребро», — подумал, ухмыляясь, Олег, заметив, как замаслился взгляд преподавателя. Некромалефик изо всех сил пытался поддерживать видимость экзаменационного допроса, однако его глаза, помимо его воли, то и дело съезжали куда-то в район обширного декольте, нагнувшись к нему, будто бы для рассмотрения лежавшего на столе листка бумаги девушки. Наконец Йос Брауде сдался. «Хорошо, идите», – пробормотал он, расписываясь в зачетке, и протер обильно вспотевшую лысину клетчатым носовым платком. «Ах, вы такой милый!» Упоенно прощебетала довольная Лиана, делая низкий книксен перед окончательно смутившимся преподавателем. Четверка, вырванная у некрохрыча, была отличным результатом. Клетчатый платок вновь подвергся нещадной экзекуции. «И так интересно преподаете? Малефицистика – такой сложный и важный предмет. Он мне никак не давался. Но с вами, может быть, вы позволите мне походить к вам домой на дополнительные занятия?» Олег был готов аплодировать хитрой ведьмочке. Всей академии была известна произошедшая 3 года назад история о сделанном Лэром Брауде одной из студенток предложении, от которого нельзя отказаться. Ее отказе, произошедшем после этого на практике по некромантии несчастном случае, после которого девушка выжила лишь чудом, и угрозе ректора, до которого дошла эта история, оторвать Брауде все, что не требуется для преподавания, если нечто подобное повторится. Ректор был человеком слова, и Малефик отнесся к его обещанию чрезвычайно серьезно, стараясь теперь держаться как можно дальше от молоденьких студенток чем и воспользовалась наглая Лиана.